Все эти знания пронеслись за пару мгновений, а следующий миг прямо перед носом корабля вспыхнуло прекрасное звездно-голубое сияние. Их корабль влетел прямо в центр восхитительного, созданного этим сиянием, цветка, и звездная чернота космоса сменилась прекрасной дорогой звезд. Изумленная Якостеню не могла поверить в то, что она видит это своими глазами, в то, что некто, рожденный со столь особым даром, совершенно непонятно как, но таки помог им, а затем, возблагодарив силу и всех известных и не очень ей богов, откинулась на спинку кресла. На мониторах горели надписи, говорившие о том, что корабль выпустил астральные паруса и что им рассчитали конечный пункт прибытия, на большие ее скромных познаний просто не хватало, но и того, что есть достаточно для того, чтобы понимать то, что сила по-прежнему благоволит им, и пока они не сойдут с дороги звезд, а сходить с нее во время прыжка, не имея на борту астронавигатора, есть практически самоубийство и лучшее, чем это может закончиться, выпадение где-то в мертвом космосе. О худшем же думать и вовсе не хотелось. Именно поэтому магистр Архивариус еще раз глубоко вздохнула и, развернув кресло, решила выяснить, как там ее подопечные. Как оказалось, все дети столпились у иллюминатора и полными восторженного восхищения глазами смотрят на сияющее за бортом небывалое чудо. «Мастер, а что это?» – спросил один из малышей, и ей пришлось пуститься в объяснение о том, что же из себя представляет дорога среди звезд. Дети слушали, затаив дыхание, а когда рассказ дошел до астронавигаторов, маленький Эйнакс тихо сказал: «А я видел звездного дядю». «Видел? Когда? Ты можешь описать его?» Тут же встрепенулась магистр Архивариус. «Ну, это был магистр Скайуэкер, он назвал меня спящим, а еще сказал», мальчик смешно свел брови в явной попытке вспомнить, что именно ему сказали, и спустя несколько секунд произнес: «Мичиби Аранката, мастер, а вы не знаете, что это значит? Пусть звезды укажут тебе путь», машинально перевела главный архивариус уже погибшего ордена. Так звучит стандартное пожелание всех астронавигаторов, оно им заменяет и приветствие, и пожелание удачи. До сего дня я думала, что это практически невозможно, что все носители этого древнейшего в галактике языка давным-давно покинули эту вселенную. «Как это, мастер?» Тут же поинтересовался чей-то любопытный голос. «Что значит покинули вселенную?» — вторил ему другой. «А вселенная это сколько?» — спрашивал третий. Ответы заняли несколько часов. Дети не унимались, и каждый новый ответ порождал все новые и новые вопросы. Сама же Архивариус отвечала скорее автоматически, ведь все ее мысли занимали слова малыша, а также то, что его назвали спящим. Хотя, если подумать, то получалось, что все именно так и есть, ведь астральную проекцию могут видеть только и исключительно одаренные, и то далеко не все, особенно если обладатель этой самой астральной проекции не пылает жаждой общения. В остальных же случаях ее увидят только и исключительно те, к кому оную направили. И раз Эйнакс смог увидеть явно ненаправленную астральную проекцию занятого расчетом прыжка астронавигатора, и не просто увидеть, но еще и услышать, то, скорее всего, он еще совсем маленький и оттого спящий астронавигатор. А уж когда мальчик поведал о том, что Энакин сказал, что уверен в том, что оставляет корабль в хороших руках, какие-либо сомнения развеялись, как утренний туман под лучами полуденного солнца. И куда бы их ни забросило и где бы ни была конечная точка проложенного вот уже во второй раз спасающим их жизни Энакином Скайуэкером маршрута, когда придет время, Эйнакс сможет вернуть их домой. Конечно, только исключительно при условии, что в возвращении будет иметься хоть какой бы то ни было смысл. Но главное, это сама возможность. В тот самый момент, когда перед уже практически пойманным лучом захвата кораблем вспыхнуло неизвестной природы сияние, Энакин вновь открыл глаза и пакостно улыбнулся под своей глухой черной маской. Теперь достать беглецов будет практически невозможно. Ни нужной аппаратуры, ни оператора фоны, ничего этого ни у Империи, ни у теперь уже сгинувшей с просторов галактики Республики нет, и именно поэтому это и хорошо. Хорошо, потому что теперь магистра Ню и малышей будет совершенно от слова совсем не достать, а уж найти себе новый дом, как и вернуться, они смогут, ведь не зря же мастер Ню была тогда в храме. Теперь, когда вокруг была относительно спокойная обстановка, у него получилось вспомнить свой поход в храм в мельчайших деталях. Именно эти воспоминания и дарили надежду на то, что все с ними будет хорошо. Ведь мастер Ню ушла из храма отнюдь не только с детьми. Пропало несколько десятков самых древних галакронов, самых древних, самых ценных, тех, что сохранились еще со времен, когда орден базировался на Тайтоне. Императору достался только и исключительно новодел, ну, может быть, парочка видевших Ривана, но уж точно, что не древние. Злобе его самопровозглашенного императорского величества тогда не было предела, ее отголоски до сих пор звучали под стенами храма, ныне превратившегося в его императорского величества личный дворец. Вот только на ней все и закончилось, и именно поэтому мастера Ню приказали брать живой, и именно поэтому же его, Энакина, отстранили от командования. Палпатин, как и многие до него, мерил всех и вся по себе, и именно поэтому был убежден в том, что ученик может не сдержаться. Понять его логику не составляет труда, ведь джедаи притесняли и запирали его, Энакина, дар, а в конце обучения сначала лишили одной руки, а затем и всех остальных конечностей и, будто бы этого мало, еще и добить не соизволили, эстеты поганые. То, что не добили, это, конечно же, плюс, ведь живой избранный это всяко лучше, чем мертвый, а вот то, что в сердце его не осталось ничего, кроме пламени ненависти, это уже плохо. Плохо, ведь темная сторона, это не только ненависть, это еще и жесточайший контроль. Ведь без контроля ты будешь просто зверем с мечом наперевес. Такого зверья у Палпатина было и так в достатке, и именно поэтому он делал, как он сам думал, все для того, чтобы ученик не скатился до состояния полуразумного животного. То, что оное состояние не грозило ни его, Энакина, двойнику, ни ему самому, императору было невдомек. У него у самого пока еще незаметно, но таки да, подтекало. Пока еще не фатально, но ему уже всюду мерещились заговоры, и поэтому Энакин как манну небесную воспринял попытки оттесненных от кормушки создать какой-то там альянс за республику. Разбить их не составило бы никакого труда, но зачем, зачем отнимать у императора такую шикарную игрушку? Пусть тешится, пусть приказывает своим недогенералам-прихлебателям разобраться с тем-то и с тем-то. Они профукают, и император все одно поручит это своему ученику и его генштабу, а в придачу велит очистить очередной флот очередного МФА от очередной кучки, возомнившей себя вершителями судеб, а на деле являющихся не более чем пустым местом. Вот и сейчас эта кучка вновь облажалась, Зинджу выделили ресурсы целого сектора, целый флот новейших рэп-кораблей, и что в итоге? А в итоге пшик и не пойми каким чудом ушедшая прямо из-под носа хранительница знаний канувшего в лету ордена. Шансов на то, что идиот таки отбрехается, практически нет. Чудо – это не то, что желает услышать император, это не оправдание. И если корабль таки сумел уйти в прыжок, то значит что? Правильно, блокада была рассчитана плохо. Лазейка была найдена, а то, что она была, так даже если и не было он, Энакин, ее найдет. Вот прямо сейчас и найдет, надо только поднять данные по этому кораблику, кое-где подтереть, кое-что подменить и вуаля, внезапно выяснится, что именно в точке прыжка из-за неверного расчета перекрестной работы рэп-полей была брешь. И уж, конечно же, ничего удивительного в том, что столь многоопытный и мудрый магистр, как я Костеню ее нашла, и не только нашла, но и воспользовалась. Именно с такими мыслями Энакин и покинул мостик своего нового флагмана. Всего месяц как со стапелей головной корабль типа «Имперский» и всего-то на полкилометра крупнее своего предшественника класса «Победа-2». Очередной утюг, угодный его императорскому величеству и совершенно беспощадный в своих недостатках. Все та же выступающая над корпусом рубка, Энакин даже не удержался и отправил главному конструктору видеооткрыткой с висящей на стене собственного кабинета мишенью для дартса, где рубка изра занимала аккурат середину, а подпись под мишенью гласила, что это есть руководство по выведению из строя изра любого класса. На отправленном видео он самолично кидал в мишень дротики с разных ракурсов, и даже из-за спины, и все они прилетели исключительно и только в десятку. Совершенно зеленая рожа оного гения в день, когда забирал свой новый флагман с Куэта, ясно говорила о том, что намек тот, судя по всему, понял. Комментарий к глава 19 «Побег магистра и его последствия». Я знаю о том, что в русском переводе имя этого джедая озвучили как Джо Костеню, англ, Йотса Стану, вот только это видоизменившееся греческое Иокаста, Эпикаста, Др. Греч. Гугл-переводчик также переводит это имя как Иокаста. Соответственно, у меня эта героиня носит именно это имя. Мандалорский период, 7000 дбя, 5000 дбя. Глава 20 «Поиски». Комментарий к глава 20 «Поиски». Предупреждение, в главе используется нецензурная лексика, как говорится не будете ситха, и да, я знаю, что глава немного не стыкуется, но она должна быть именно здесь. Соло на Берри появится позже, и именно для того, чтобы было ясно, зачем она сделала то, что сделала, и нужна эта глава. Дни тянулись не сказать, чтоб очень монотонно, но и не быстро, как могло бы показаться. Позабавило то, что ежеутренний мацион сына стал-таки весьма приятным дополнением к началу нового рабочего дня. Правда, малыш далеко не всегда попадал на непосредственно утро. Он, судя по всему, исповедовал принцип «проснулся», значит, утро и не очень-то важно, утренний ли это сон, послеобеденный или, к примеру, вечерний. Именно поэтому «доброе утро, папочка» могло прозвучать и в 6 утра, и в 12 пополудни. Правда, сыну надо отдать должное, он еще ни разу не отвлек от чего-то по-настоящему важного, малыш не иначе как чувствовал, что сейчас вот можно, а до этого было нельзя. Для себя Иннокен решил, что удивляться ему уже надоело, а раз надоело, то почему бы не порадоваться тому, что сынок народился на редкость умным ребенком. Что интересно, его сестра практически не интересовалась кристаллами связи, которыми по факту колыбелька была прямо-таки утыкана. От девочки редко-редко приходила волна ее истинно девчачьих эмоций, но на этом дело и заканчивалось. А в то время, как Иннокен вот уже полтора года как планомерно и размеренно отстраивал свою маленькую, можно сказать, империю, внутри еще одной империи, на Набу, потихонечку закипали страсти, и страсти эти были отнюдь не шуточными. Причиной их оказалась старшая сестра Падме. Скайуокер пока еще не знал о том, что Соло на Берри не смирилась со столь поистине странным исчезновением сестры. Ее совершенно не удовлетворили те объяснения и те слова, что сказал некто, явившийся в их дом и доставивший к ним погибшую, как им сказали, дочь, сестру, внучку. Взрослые совершенно неясно почему поверили безоговорочно и ни проверок, ни тестов, ничего. Захоронили со всеми положенными почестями и, несмотря на всю дружность клана на Берри, будто бы забыли о том, что она вообще хоть когда бы то ни было была. Соло вот не забыла и по прошествии чуть более 2 месяцев окончательно уверилась в том, что с родителями что-то не так, и что помощи от них она, увы, не получит. Именно тогда она и принялась за изучение компьютерных систем. Хотя нет, сначала она попробовала тыкнуться в соответствующие инстанции. Вот только на ее запрос пришел односложный ответ, что информация засекречена. Спорить с СБ смысла не имелось, и женщина сделала вид, что ее все полностью устраивает. А спустя месяц, дабы не привлекать своей деятельностью излишнего внимания, принялась за изучение того, что позволило бы таки узнать истину. Изучение соответствующих материалов, а также наработка практических навыков. Крайне быстро выявилось то, что она оказалась вполне себе хорошим ледорубом. Считанные месяцы, а ее навыки достигли того уровня, когда она смогла не только проникнуть в теперь уже имперскую коммуникационную сеть, но и остаться полностью незамеченной. Так продолжалось практически год, и вот наконец-таки появились первые результаты. Соло и подумать-то не могла, что гриф секретности на искомую ей информацию наложил отнюдь не император. Оного вообще мало интересовали какие-то там наберы. Была и была, нет и нет, главное, ученик у него таки есть, и не просто есть, а весьма и весьма продуктивно очищающий галактику от джедайской скверны. Отчеты поступают один за другим, там изловлен, тут погиб при задержании. Одна сплошная радость для стариковского сердца, а уж когда оное сердце принадлежит ситху. Каждый мертвый джедай все равно, что бальзам на душу, чистейшая амброзия. Именно поэтому ни ведомство Иссарда, ни тем более Палпатин даже и не чесались, они попросту были не в курсе. Ведь ни единого упоминания о том, что хоть что-то связанное с Падме на Берри хоть как бы то ни было засекречено ни в одной из баз данных нет. Гриф секретности был установлен по заказу одним из ледорубов. Работа плевая, данные в общем доступе. Всего-то и делов, что влезть в базы, тут подтереть, там подправить, а чтоб не лезли грифсов, секретно. Платили отлично, делов на вечер. Как итог, документы вроде как засекречены, а в большей степени и вовсе удалены, и правительство ни сном ни духом. Вот только в отличие от имперцев того же самого нельзя было сказать о тех, кто стоял за вышеупомянутым заказом. Ни Бейлу Органе, ни участвовавшим в похищении теперь уже безвременно почившей Падме, джедаям какие-либо копания во всем этом были совершенно ни к чему. И так как Соло на Берри оказалась таки весьма и весьма талантливой, то ничего удивительного в том, что о ее поисках пронюхали, не было. Не на шутку струхнувший Органа быстро сложил 2 и 2. И даже тот факт, что похищение малышки так и не удалось, особой роли как таковой не играл. Главным было то, что сестра усопшей дарылась до полис масса, и именно поэтому, так сказать, во избежание, женщину решено было убрать. Заказ в гильдию, неплохая оплата, и вот по ее следу уже идут те, кто желает легких и быстрых денег. А тем временем ничего не подозревающая Солана Беррие подготовила маршрутный лист и уже поднималась на борт личной, пусть и в разы менее броской, чем была у сестры, но таки своей собственной яхты. Ее путь пролегал на полис масса, а далее это уже по обстоятельствам. Посещение центра прошло весьма и весьма плодотворно. Сола прикинулась обеспеченной леди, коей по факту и являлась, и под видом медицинского обследования сумела получить доступ к базам медцентра. Очень быстро стало понятным, что большая часть данных была стерта, но кое-что таки уцелело. И именно это уцелевшее и было бомбой. С огромным трудом выцепленные кадры видеонаблюдения весьма недвусмысленно демонстрировали троих разумных, и двое из них держали на руках весьма и весьма характерного вида свертки. Каких-либо данных о том, что у четы органа есть или хотя бы был ребенок, в доступе не имелось. Но надо быть идиотом для того, чтобы не понять, что таким влиятельным людям, находящимся вечно на виду, просто не будет смысла прятать малыша. Скорее даже наоборот. Ведь это такое подспорье к собственному имиджу. Как же примерный семьянин, отец семейства, от одной только лишь мысли о том, что Бейл Органа, отец, выворачивала наизнанку. Тварь он, а не семьянин, и, судя по этим кадрам, тварь такая, что не гнушается вообще ничем. Присутствие же в кадре Кеноби также не осталось без внимания, а уж маленький магистр. Не иначе как чудом удалось вырвать даже не сам план полета, а его остаточный вектор, вектор, что вел к одной единственной песчаной планете. И именно туда свой путь держал держащий на уцелевших кадрах второй сверток джедай. Полет до Татуина занял немногим более суток, ну не всем иметь гиперприводы класса 07, да даже и единичка, имевшая место быть установленной на яхте сестры, ей соли на Берри, была уже не по карману, да и спешить в общем-то было уже некуда. Едва покинула гипер, как тут же оказалась под весьма и весьма плотным прессингом. Неизвестный корабль буквально тут же сел на хвост, и только тут то до нее и дошло, что если во всем этом замешаны настолько влиятельные люди, то, в то же самое время, как Солана Беррие подала запрос на разрешение на вылет с полис масса, об этом стало известно СИП, как и о том, куда именно отбывает высокопоставленный пациент. И если бы не то, что Исарда попросту заинтересовала деятельность клиники, то, скорее всего, никто и никогда бы так и не узнал о том, что же именно случилось с сестрой ныне покойной Падме Наберри. Ее действия в сети станции отследил установленный сотрудниками СИП-мониторинг. Но даже этого было совершенно недостаточно. Ледоруб, работавший с полис масса, получил весьма и весьма точные инструкции, и ни единого упоминания Наберри в них не было, а раз так, то зачем же сдавать коллегу? Вреда от нее нет, ну ищет она информацию о покойной сестре, так и что с того? Искать родственников законами империи не запрещено. Вот если бы она взломала имперские базы. Как итог, ледоруб практически потерял к ее деятельности хоть какой бы то ни было интерес. И именно в этот момент чуть не подавился кафом. На экране высветились те самые кадры, а вот на них. Вот это удача, вот это я нашел, мысленно потирая руки, улыбнулся сибовский ледоруб. Благодарю, леди, вы мне очень и очень помогли. Он даже подсобил и вместе с ней откопал тот самый вектор на Татуин, а спустя каких-то полчаса уже докладывал главе СИП. Арманд Исард кивнул и дал понять, что подчиненного услышал, принял информацию к сведению, а спустя полчаса уже отстукивал сообщение его темнейшеству. Мудреное ли дело не знать о том, что лорд Вейдер спит и видит, как лично своими руками удавливает этого паршивца Кеноби, а учесть, что этот Кеноби как есть целый магистр. В общем, глава СИП думал не так, чтобы долго. Еще 5 минут, и кнопка «Отправить» слегка притоплена указательным пальцем. А то, что главком, если не поймает, так отыщет следы, его, Исарда, не забудет, мужчина был уверен на более чем 100%. Для главы СИП то, что бывший магистр ордена, а ныне цепной пес императора, отличался довольно редким в политических кругах подходом, секретом отнюдь не было, было уже не раз и не два. СИП находила джедая, а Вейдер его ликвидировал, и раз за разом без затей, прямо в лицо императору, мол, не только моя заслуга, вон ведомство и Исарда старалось. Не сказать, что такое поведение было чем-то из ряда вон, бывают честные люди, как без этого, но ведь приятно же, черт возьми, осознавать, что бывший скайуокер и не думает зазнаваться. Именно поэтому кое-где даже прикрыл и вот сейчас без зазрения совести, не дрогнувшей рукой. «Посмотрим, что будет», — хмыкнул себе под нос глава СИПИ, отхлебнув каф, откинулся на спинку своего кресла. Сообщение о том, что следы Кеноби ведут куда-то в сторону Татуина, было, мягко говоря, удивительным. Ведь Энакин прекрасно понимал, что ушлого гада там и в помине нет. Он, если честно, и думать-то об этой богами забытой пыльной каменюке забыл. И тут нате вам, здрасте, и ведь не отвертишься. Да и надо ли, лениво подумал Энакин и, решив, что будет весьма и весьма уместным как минимум сделать вид, что полученную наводку отработал по полной, приказал эскадре выполнить срочный прыжок на Татуин. Имидж-то надо бы поддерживать, а тут и повод, ведь уж чего-чего, а отбросов на Татуине всегда было есть и скорее всего будет с превеликим достатком. Пока летели к цели, пролистал отчет, мельком зацепила упомянутая фамилия жены, решил было неважно, но, дочитав до конца, вернулся. Имя у упомянутого представителя оной семьи было вовсе не Падме. Перелистал отчет, нашел нужные строки, вчитался. Так и есть, Солана Берри, ни Падме, ни его жена, ее сестра. На этом моменте странно кольнуло в груди, и Энакин внезапно понял опасность, а в следующий миг уже мчался на мостик. На то, чтобы отдать все необходимые распоряжения, ушло что-то около 20 минут. Еще 30 на постановку задачи для черных, а затем, едва вышли из гипера, буквально первым рванул из ангара. В висках стучало только одно, только бы успеть, только бы. Цель была практически как на ладони, пыталась петлять, но делала это с совершеннейшим неумением. И именно поэтому охотник решил слегка поразвлечься. Он и подумать не мог, что в тот самый момент, когда он решил взять на мушку кораблик своей будущей жертвы, этим действием привлек внимание сильных мира сего, а если точнее, то совершенно конкретного и очень сильного. И вот, совершенно внезапно, на голову уже практически наигравшегося охотника выпал непредвиденный осадок, состоящий из истинно-черных машин проекта «Актис». Полная эскадрилья и словно страшный сон опознавательные знаки на бортах лидера. Цепной пес императора, вот то последнее, о чем успел подумать наемник перед тем, как его видавшие виды, но вполне себе исправная лоханка познала на себе, что такое гнев темного лорда ситхов. А в то время, как мирно остывало облако обломков и раскаленного газа, уже немного успокоившийся Энакин приказал отконвоировать, судя по всему, являвшуюся целью пассажирскую яхту явно на буранской постройке в ангар. Когда сначала тебя чуть не убивает охотник за головами, который спустя миг сам становится жертвой куда более страшного и неумолимого врага, а затем этот самый враг недвусмысленно намекает, что лучше таки быть законопослушным гражданином империи. В общем, чувство это вызывает по меньшей мере неописуемые. Как итог, посадка в ангаре и дальнейшие конвоирования не пойми куда пролетели как-то мимо. А затем совершенно внезапно она поняла, что на нее практически в упор смотрит отдающие легким багрянцем визоры весьма устрашающего вида черной маски. И что же, позвольте узнать, госпожа Наберрие, вы позабыли в этом всеми богами забытом клоповнике. Своего племянника, сама не успев осознать, что именно отвечает, выпалила стоящая пред грозным ситхом Солана Берри, и если бы она могла видеть сквозь маску, то ее глазам предстало бы весьма и весьма шокированное ее заявлением лицо одного весьма и весьма узнаваемого генерала Вар. Но так как рентгеновским зрением она не обладала, то у замершего было Энакина хватило времени на то, чтобы переварить первую порцию и даже скорее всего просто по инерции задать следующий вопрос. «Племянника?» «Совершенно верно, лорд Вейдер, вы не ослышались, моего похищенного джедаем по имени Оби-Ван Кеноби племянника. А вот с этого места прошу поподробнее», таки сориентировался Энакин и следующие полчаса выслушивал полный и неприукрашенный рассказ о поисках, к концу которого очень хотел самолично слегка встряхнуть полезшую черт знает куда дуреху. «Ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, чем рисковала, а если бы я не направлялся на Татуин? Хотя о чем это я, ведь не тебе же было бы объясняться с женой на предмет того, почему не уберег. Куда ты, блядь, лезешь, девочка, не видно что ли, что песочницу заняли взрослые дяди? Ладно, органа сука, все в бирюльке играет, сопротивление строит. Ты-то куда, или вам на набу флота какого-нибудь из грандмафов для полной эстетики не достает? Я тебя спрашиваю, куда ты лезешь?» Совершенно не стесняясь ни в выражениях, ни в интонациях орал Энакин, орал и, совершенно от слова совсем не замечал того, как несколько раз побледнела, затем посерела и вновь побледнела сестра его жены. И только лишь ее тихое изумленное Энакин таки привело его в чувство. Вот только отпираться было уже попросту поздно, и именно поэтому деактивировал маску и, вперев в нее свои ярко-голубые глаза, зло процедил: «Нет, блять, Бейл Органа лично, чтоб ему, суки, все муки ада познать. Но ты ведь умер, как и, неужели, значит, Падме она? Молчи, слушай внимательно и молчи. Ты больше никогда, слышишь, никогда, не будешь заниматься ее поисками, а иначе я лично озабочусь тем, чтобы заниматься этим было попросту некому. Жене я уж как-нибудь объяснюсь. В конце концов, свалю все на Органу, ведь это он тебя заказал. Даю слово, я буду тихо сидеть на Набу. Вот и хорошо, вот и славно». Спустя немногим более суток личная яхта Солына Берри совершила посадку в док приписки. И если бы не зависший на дальней орбите Изр, то можно было бы сказать, что не случилось ровным счетом ничего. Вот только Изр был и провисел на орбите еще целую неделю. Каких-либо действий с его стороны не наблюдалось, но знающие люди намек поняли и 2 плюс 2 сложили. Из различной эскадры Вейдера сначала конвоирует яхту отнюдь не последней на Набу семьи, а затем демонстративно сопровождает ее посадку эскортом из 8 актисов и, даже убедившись в штатной посадке, еще целую неделю наводит суеверный страх на всех не самых законопослушных граждан сектора Чомель. А пока Изр с емким названием «Страж» можно сказать, что отдыхал, остальная эскадра смерти потрошила Татуин. Лишь спустя неделю флот Вейдера в полном составе покинул сектор, отбыв куда-то на дугу Киселя. Жителей же потряхивало еще не менее месяца, а что до Татуина, то он стал чуть ли не самой законопослушной планетой Империи. Лорд Вейдер всего-то неделю спускал пар и якобы искал следы беглого магистра. Под это дело планету блокировали так, чтобы и мышь не проскочила. И даже возмутившийся было император едва узнал, кого именно ищет ученик, тут же сменил гнев на милость и повелел принести свет и волю Империи в это всеми богами забытое захолустье. С момента событий у Татуина прошло что-то около 3 месяцев, и решившая перестелить свою постель Солана Берри заметила, что из-под подушки выглядывает какой-то уголок, на поверку оказавшийся старым как сам мир и оттого весьма ценящимся на Набу фото. Отпечатанное на поистине раритетной в теперь уже Империи бумаге, оно изображало молодую женщину, расположившуюся в одном из уголков совершенно неизвестного парка. У нее на коленях сидела девочка на вид чуть более 1,5 лет, а рядом примерно того же возраста светловолосый малыш с истинно скайуокерским упоением ковыряет какой-то агрегат. Подписи на фото не было, но надо было быть полной дурой, чтобы не понять, что оно сделано совсем недавно. «Благодарю, Энакин, пусть звезды укажут тебе путь», – прошептала Соло и, спрятав находку, продолжила прерванное было занятие. Глава 21. Братик. С момента побега магистра Архивариуса и последовавшего вслед за этим приведения Татуина к покорности и полной лояльности текущему режиму прошло несколько лет, и время это оказалось буквально перенасыщено событиями. Энакин продолжал свою подрывную деятельность, направленную строго против тех, кто не подлежал перевоспитанию, и так как депортировать всех тех, кто в своей невъебенной крутости считал, что государство это и гигантская свалка и одновременно их личная песочница, было попросту некуда, то оставалось только одно решение, а именно подвести под вполне заслуженную по законам воссозданную императором Палпатином империи казнь. Палпатину уже не первый год везде мерещились буквально сводящие его с ума заговоры, и это вкупе с некомпетентностью некоторых, в общем, было весело и ни разу не скучно. Так на 3-й год этих игр, взбешенный очередным провалом очередного лизоблюда, Палпатин издал указ, поднимавший его, Энакина, авторитет так, чтобы даже не помышляли, да, только в армии, но большего-то и не требовалось, ведь это только глупцы верят в то, что они тут главные. На деле же главными всегда и везде были военные, а именно военные и были теми, кто буквально боготворил своего главкома. Строгий, требовательный ситх, всегда в черном, всегда суров и вот ни разу не снисходителен, но не было того офицера, который не знал бы, что в случае надобности главком лично придет и решит. Надобность была редкой, но если случалось, в итоге дошло до того, что боевой дух бойцов буквально зависел от того, командует ли операцией лорд Вейдер и его генштаб, или же за дело взялся очередной мов. Именно тогда, когда эта информация дошла до императора, он и издал указ. И Сарк дураком не был, и то, что каждый второй, дававший присягу, говоря империя, подразумевал Вейдер, а каждый первый говорил Вейдер, а думал об империи, для него отнюдь не было тайной. Флот и сухопутные силы буквально молятся на своего главкома, и ты либо с ними, либо. Перспектива либо была, прямо скажем, не торт, и именно поэтому Арманд составил доклад и подобрал идеальный момент. Главком оценил, и в знак ответного внимания помог сразу с 6 заговорами и 3 казнокрадами на закуску. Просто однажды зашел в кабинет, включил терминал и среди отчетов обнаружил до безобразия интересное письмецо. Именно так и началась эта игра не игра, дружба не дружба. Охарактеризовать этот вид отношений у главы СИП попросту не получалось. За рамками деловых, но не в рамках дружеских. Итог же был вполне закономерен. Все более и более боящийся заговоров Палпатин был в полном восторге и с непередаваемым энтузиазмом принялся за искоренение скверны. Вильдер был на подхвате, и стоило Исарду только заикнуться, как у него уже был полностью готовый план поддержки со стороны флота. Несколько блокад, пара актов устрашения и вуаля. Император счастлив и доволен, СИП разве что не купается в его благости. Флот получил дополнительное финансирование, это уже Вильдер очень кстати подсунул его величеству проект новехонького крейсера. Громкое название, успешная промокампания, и вот он росчерк царственной ручкой. Все, теперь никуда не денетесь, голубчики, с легким злорадством подумал Энакин, а спустя неделю на верфях Куата были заложены 2 первых крейсера класса «Темный владыка». Новый проект предусматривал гораздо более низкую башню управления, а также возможность ее полного сокрытия в основном монолите практически 2-километрового корабля. Его бы воля, так уменьшил бы хотя бы до километра, но, увы, императору нравятся большие игрушки, и если выбирать между быть или не быть, то уж лучше 2 километра и Такиада, с опускающейся башней, чем очередное творение утюгостроения столь угодного его ни разу не искушенному в технике величеству. Новый проект имел весьма хищные обводы, во многом сходные с крейсерами древних ситхов, но главным было то, что обшивка корабля была спроектирована по технологии стелс. Последнюю где-то у себя на земле откопал Падаван, а откопав, естественно, поделился, и если в атмосфере оно практически не летало, то вот в космосе. Совершенно непередаваемое сочетание разноугольных полигоналей, которые, вдохновившись добытой Падаваном книжицей, разработал Энакин, было попросту уникальным. Все испытания неминуемо показывали, что навестись на это, не будучи способным к силе, было практически нереально. Компьютеры попросту зависали при попытке обработать подобный запрос. А даже если и случалось чудо, вероятность того, что попадание будет хоть сколько-нибудь эффективным, опять-таки стремилась к нулю. Причиной тому было то, что обшивка не только состояла из полигоналей совершенно неподходящих на первый взгляд форм, но еще и изгибалась. В итоге создавалось нечто вроде естественного геологического ландшафта. А так как углы отражения никто не отменял, то единственным шансом было бы исхитриться попасть в стык плоскостей, но и тут удачливого стрелка ждал неподдельно неприятный сюрприз. Оная броня была многослойная, и под непосредственной обшивкой из весьма и весьма мощных бронеплит скрывалось еще каких-то 4 слоя защиты. Все это вкупе с никем не отмененными энергетическими щитами, а также весьма и весьма высокой для такой-то туши маневренностью приводило к тому, что крейсера класса «Темный владыка» стоит им только сойти со стапелей Куэта, превратятся в самый настоящий галактический кошмар. 2 из них уже практически завершены, еще 16 заложены и находятся в разной степени готовности. Пренеприятное такое известие для кучки откинутых от кормушки, что стало столпами не так чтобы давно зародившегося и начавшего крепнуть Альянса за восстановление республиканской формы правления. Он и Альянс представлял из себя весьма и весьма жалкое, можно даже сказать посредственное, зрелище. И единственное, почему он вообще не издох в зародыше, так это необходимость увлечь Палпатина, а то не дай боги заметит, что подданные молятся вовсе не на него и о помощи просит тоже отнюдь не его. Так пролетели еще 2 года урывками к жене, по пальцам пересчитать, сколько раз брал на руки детей и практически не покидающие последнее время ощущения совершенно непонятно откуда взявшейся грусти. Когда впервые осознал, что тихо читает «Летанию покоя предков», не на шутку струхнул. Так перепугался, что, совершенно не задумываясь о последствиях, сиганул через полгалактики. На силу откачали идиота. Благо личный врач как бдил, так и бдит, а после того, как выяснилось, что дар матери у молодого Эла более чем активен, заставил носить астральный маяк. Именно он-то и спас, сработал и в итоге принесшийся в его кабинет врач таки откачал и заставил вернуться. Чуть погодя, через Падавана узнал все, что о нем идиоте, думает жена. Падме мало того, что не на шутку перепугалась, увидев внезапно появившегося посреди гостиной полупрозрачного мужа, так еще и поняв, чем это грозило, устроила ему такой разнос. Как итог, кругом виноватый Энакин явился на этот раз уже лично и, лично же получив еще один нагоняй, таки успокоил свои, а заодно и нервы жены, после чего, окончательно убедившись в том, что причин для беспокойства нет, уже собирался домой. И именно тогда-то пятилетний Эри подергал за плащ, и стоило присесть на одно колено, посмотрел в глаза и сказал, что его братик грустит. И все бы ничего, но вот беда. Маленький Эндимион и не думал грустить. Энакин даже у жены и учеников уточнил, но нет, весел и бодр. В итоге взял обещание следить в оба, и если что, то сразу сообщать, после чего пообещал Эри, что совсем разберется и наконец-таки отбыл на свой флагман. Следующие несколько недель выдались весьма и весьма загруженными. Повстанцы из этого недоальянса исхитрились разбомбить какой-то новомодный медицинский центр. И все бы ничего, вот только по их сводкам он и проходил как некая жутко засекреченная биохимическая лаборатория. А когда чуть погодя Исарт прислал данные о том, что в оном центре проходил плановое обследование один из главных акционеров строительных верфей Куэта, а также о том, что на него был размещен тайный заказ. В общем, одно на другое, плюс взбешенный произошедшим император, как итог, одним рейдом вынес сразу 4 базы этих недопоборников демократии. Не самых важных, но и далеко не самых последних, так, серединка на половинку, но, тем не менее, борцы за все хорошее против всего плохого, весьма сильно офигев, таки присмирели. Да и как не присмиреть, если на личные ящики всех лидеров Альянса одновременно пришло письмо со списком всего их задекларированного и не очень имущества, а также предупреждение о том, что если выходка с медцентром повторится, то пенять борцы за демократию будут только и исключительно на себя. Подпись под посланием была совсем недвусмысленной, и шокированная мать Альянса вся в белом в неподдельном ужасе бегала по своим покоям и истерично вопила о том, что он знает. Энакин же на этом посчитал свою миссию касаемо Альянса исполненной. Если не дураки, то присмиреют, а если нет, то придется по базе раз в пару-тройку месяцев выносить. И флот вроде при деле, и Палпатин доволен. Последний демонстрировал все большую и большую невменяемость, пока еще скрытую от окружающих, но уже более чем очевидную для приближенных. Одновременно с выносом баз зашевелились джедаи, ну как, зашевелились, честнее будет сказать, что попросту спалились, а именно спалился Кеноби. Бородатого магистра застали за весьма и весьма прелюбопытным занятием, а именно за кроссом с препятствиями, имеющим целью поймать несшегося от него со всех ног мальчишку. Последнего камера так и не засняла, а вот Кеноби попался. Информацию тут же передали в ставку главкома, ведь для знающих отнюдь не было секретом то, что ношением брони главком обязан именно и исключительно этой неистребимой и, как казалось, совершенно неуловимой бестии. Едва прочитав сводку, Энакин без малейшего колебания отдал приказ на срочный прыжок и полную блокаду планеты. Сельхозаграрное захолустье с одним единственным космопортом. Казалось бы, сиди себе тихо, фермерствуй потихоньку, но именно это-то и было не по душе бывшему магистру ныне распущенного и запрещенного ордена. Первые после объявления империи месяцы были, наверное, самыми тяжкими. Удар следовал за ударом. Сначала гибель ордена, затем совершенно непонятное исчезновение малыша Люка, их маленького солнышка силы, их надежды. Вот секунда как держал на руках и бац, нету, только пустые пеленки свисают на локте. Тогда не помня себя от ужаса понесся на Дагобу, а затем на Элдиран, а оттуда вновь на Дагобу. И будто этого мало, падший, не иначе как по пустительствам великой, оказался таки жив. Да что ж ты такой живучий-то? В сердцах выл на Луну и звезды Оби-Ван. Затем было несколько недель медитации и обсуждения и, наконец, вот оно, свет в конце непроглядного тоннеля тьмы. Как оказалось, Йода оказался более чем запасливым старцем. Именно так и родился план-идея, что если нельзя взрастить настоящего сына избранного, значит надо вырастить подделку. Но ведь и ежу понятно, что одаренного не обманешь и сколько не ищи, а просто похожий мальчик. Это не вариант, нужна связь и не простая, а кровная. Именно тут-то и пригодилась запасливость Йоды, а вместе с ней и его связи. Это ведь для обывателя раз распущено, значит, все. Для власть имущих это зачастую совсем даже не так, а для некоторых вообще нет разницы, кто заказчик, главное, что оплачено. Именно к последним и относились клоноделы с камина. Магистр не магистр, в розыске не в розыске, есть заказ и есть оплата. Что-либо еще отсутствует за ненадобностью. Именно так и появился на свет Люк Скайуокер, версия 1.0. Увы, это был провал. Как оказалось, генов Энакина оказалось не так, чтобы достаточно. Ребенок так и не проявил признаков хоть какой-то психической активности. Затем были вторая и третья попытки. Также безрезультатно. К четвертой готовились уже более тщательно. Йода лично ушел в медитацию и все-таки сдвинулась с места. Но не тут-то было. На выходе получился совершенно бесполезный и очень быстро утилизированный образец, но путь таки нащупали. Именно тогда-то гранд-магистр и объявил, что ради Ордена и Света готов на все. Сказано сделано, Люк Скайуокер версия 5.0 был выращен и полностью готов, а затем гранд-магистр провел какой-то очень сложный и, судя по отголоскам в силе, отнюдь не светлый ритуал. По сути, он разменял свою жизнь на жизнь их маленькой надежды. Видеть, как все сильнее истончается его присутствие, видеть и понимать, что только так, что это единственный шанс. Для Обивана это было как ножом по сердцу, и именно поэтому он укреплял щиты. А затем в тот самый миг, когда роба 9-сотлетнего гранд-магистра опала на земь, Люк открыл глаза, немного мутные, но от этого не менее осознанные. Уже позже в хижине нашел весьма подробные инструкции как по воспитанию, так и по тому, что и как делать дальше. Так и начались его, Обивана, мытарства. Маленький ребенок, требующий заботы и всяческого внимания, тех самых, о которых он, Оби-Ван, и малейшего понятия не имел. Ну не обучали в Ордене тому, как растить и воспитывать настолько маленьких детей. Раньше Оби-Ван как-то не утруждался подумать о том, почему детей в Орден забирали никак не ранее полутора, а то и двух лет. Как не задумывался он и о том, а хотели ли родители расстаться со своим маленьким солнышком. Теперь, меняя пеленки и костеря своего неугомонного подопечного на все лады, хорошо, что хотя бы не вслух, Оби-Ван всецело и полностью осознал и одобрил вышеописанную политику Ордена. Ну не дело это магистру пеленки менять. Планеты захолустья сменяли одна другую, нигде не задерживались более полугода. Порой Оби-Ван очень и очень сожалел о том, что нельзя попросту запереться на Дагобе. Но увы, у маленького ребенка, даже будь он 333 раза джедай, есть совершенно определенные потребности, и удовлетворить он и на Дагобе нет никакой возможности. Именно так они и оказались именно на этой планете. Аграрное захолустье с одним единственным космопортом – прекрасное место для того, чтобы скрыться. И, собственно, этим сейчас и пытался заниматься магистр Кеноби, и все бы было более чем хорошо, если бы не одно маленькое «но». Это самое «но» с явной неохотой, но таки отзывалось на Люк, и конкретно в данный момент времени магистр, проклиная избранного, его гены и весь мир скопом, гнался за этим самым, петляющим совершенно невообразимыми зигзагами, но оно было весьма и весьма прытким и довольно-таки сильным. Хотя если бы Оби-Ван имел хотя бы ясельный долг, то очень и очень быстро бы понял, что маленький Люк совершенно от слова совсем не похож на маленького отпрыска рода людского. Он был весьма и весьма сильный, ну примерно настолько, чтобы в свои неполные четыре таки вырваться из-под опеки неустанно бдящего и муштрующего его магистра, и не просто вырваться, но и вот уже практически час вполне успешно избегать своей поимки. Любой здравомыслящий человек давно бы заподозрил что-то неладное, но где джедаи и где здравомыслие? Правильно, эти понятия несовместимы, и именно поэтому Оби-Ван вот уже более 3 лет был совершенно не в курсе, кого именно он пытается взрастить на погибель проклятым ситхам. Начать можно было с того, что ребенок с огромным трудом отзывался на собственное имя, а закончить тем, что он и же ребенок имел совершенно несвойственные его текущему возрасту силу и выносливость, но главное, он имел силу, а да, его уровень не уступал таковому у Энакина, но это было далеко не все, ведь, как оказалось, закрывать его щитами буквально с каждой неделей становилось все сложнее и сложнее. Мальчик их буквально сжигал, и невдомек было Оби-Вану, что это вовсе не спонтанная реакция растущего малыша, что действие сие, можно сказать, вполне и вполне осознанное, что где-то там маячит что-то родное, родное и понятное, и что тут только враги. Именно таковой была логика маленького, лишенного связи с родными, Эйла. Еще в первые месяцы ребенок понял, что родных рядом нет, а также то, что они были, были. Мальчик отчетливо помнил то тепло и окутывающую его заботу, защищенность, а также чудовищную разрывающую на части боль. Боль, что оборвала те едва зародившиеся узы и принесла в этот холодный и совершенно непонятный, неродной мир. Чуть повзрослевший, так и не согласившийся с тем, что его называют этим совершенно неподходящим ему именем, малыш ощутил, что где-то там, за преградой, есть кто-то или что-то. Оно родное, оно свое, и именно туда и стремилось его маленькое детское сердечко. Именно поэтому он и убежал. Просто вдруг понял, сейчас, и внезапно сорвался с места, заставляя обалдевшего Кеноби отстать на добрых 50 метров, и именно эти самые 50 метров он, магистр, лучший переговорщик и отнюдь не последний фехтовальщик канувшего ныне в небытие ордена, не мог сократить уже что-то около 40 минут. Внезапно по нервам ударило ощущением неизбежной опасности, а в следующие несколько секунд из облаков вырвалась на ходу открывающая трап лямбда. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что если потратить пару драгоценных секунд и присмотреться, то станет ясным, что на самом краю, держась за стойку, стоит падший. А малыш тем временем изменил курс и теперь, прекратив петлять, несся строго по прямой, туда и только туда, где, по всем расчетам, должна была приземлиться лямбда. Допустить подобное было бы самой настоящей катастрофой, и поэтому резко остановившийся Оби-Ван принялся лихорадочно что-то набирать на камлинке. Едва коснулся прибора, как падший, буквально наплевав на высоту, спрыгнул с трапа, так и не успевший приземлиться лямбда и, развернувшись в сторону бегущего теперь уже точно именно к нему люка, сделал недвусмысленный приглашающий жест. Радость узнавания и единственное желание, гнавшие вперед и только вперед, туда, где воссияло такое родное и такое желанное присутствие, вот то единственное, что владело сознанием маленького, несущегося с совершенно нечеловеческой скоростью малыша. И именно это неукротимое стремление и стало тем, что побудило Энакина спуститься вниз. Планета блокирована, и с нее и мышь не ускользнет, но ему надо туда, вниз. Короткий приказ, и вот в шаттл уже несутся его верные пилоты-клоны. Еще минута и заскочил в буквально готовый сорваться кораблик. Единственная команда, вниз и чуть погодя номер квадрата. Клоны не спрашивают, ведь если их лорду надо, то что может быть, проще чем сказать есть. Едва преодолели слой облаков, как подгоняемый чувством все нарастающей смутной тревоги Энакин, наплевав на все техники и нормы безопасности, открыл трап и, вцепившись в одну из опор, пристально всмотрелся в окружающий его мир. Каких-либо сомнений в том, что он прибыл по адресу, не имелось, внизу отчетливо наблюдался несущийся в указанном им направлении малыш, а также преследующий его разумный, отпечаток в силе которого был ему, Энакину, до крайности хорошо знаком. Уже отсюда ощущалось, что от малыша исходит нечто, странное, словно немного неправильное и невозможное, но до боли, до хруста костей родное и нуждающееся в защите. Нервы обожгло неминуемой приближающейся, словно неотвратимой цунами, опасностью. Именно поэтому спрыгнул, не дожидаясь посадки. Дорога каждая без исключения секунда, каждый миг, спружинила землю и, резко развернувшись, раскинул руки, тем давая малышу понять, что он его ждет. Смотреть на эту душераздирающую встречу сил не было никаких. Видеть, как с каждой секундой все приближается и приближается практически неотвратимая гибель всего того, за что они борются. Именно поэтому с тихим «прости» до хруста утопил кнопку вызова. В следующий миг в силе полыхнуло дикой всепоглощающей болью, а следом за ней пришло странное чувство оцепенения. И лишь спустя добрых секунд пять Оби-Ван понял, что не может пошевелиться, что вокруг, насколько хватает глаз, все буквально искрится сияющим первозданным светом силы хрусталем, и сквозь все это великолепие несется полный боли и отчаяния крик падшего. «Нет, не умирай!» И вторящее ему полное грусть и эхо, слишком далеко, не достать, а следом такой знакомый и полный беспокойства крик. «Учитель, я сейчас!» Все это слилось в один миг, как и внезапно полыхнувшее зелеными отсветами сияние, отразившееся в миллионах сверкающих граней и тут же сменившееся непонятно откуда взявшимся сиреневым туманом. Вот то последнее, что запомнил уже осознавший, что ему не вырваться, Оби-Ван. Вслед за этим пришла вовсе не милосердная, наполненная страхом неведения темнота. В тот миг, когда встроенные в броню визоры приблизили и увеличили изображение несущегося к нему малыша, шокированный Энакин понял, что смотрит на себя самого. Не узнать себя маленького, спросите, что проще, но в то же время это был не совсем он. Вот только времени на подумать почти не осталось. Клубящаяся за спиной мальчика тьма сгущалась все сильнее, и разбираться, что и откуда, времени не было. Именно поэтому просто раскинул руки и приготовился отловить несущийся и явно пребывающий в боевом трансе снаряд. Малыш не добежал каких-то пары метров, странно дернулся и, закатив глаза, начал заваливаться куда-то в бок. Не успел, и сильные, закованные в броню руки не дали встретиться с землей. В следующий миг понявший причину заминки Энакин, взвыв не своим голосом, выдал просто-таки чудовищный всплеск силы. Метров на 100 вокруг все закрыло бесконтрольно растущими во всех направлениях щитами Хидран. Где-то в отдалении совершенно несущественным прошло понимание того, что кого-то поймал. Вот только это было уже неважно, ведь малыш, что так стремился к нему, умирал. Умирал у него на руках, а все, что он мог, так это понимать, что кто-то активировал вшиваемый всем рабам чип. Разрываемой болью нет. Прокатилась по силе как ужасающей мощи таран, и словно в ответ вспыхнули огоньки и отклики. Его стражи как один ощутили всю отчаяние и боль своего лорда. Откуда-то с центрального кольца потянуло грустью и печалью, и тихо, словно шелест листвы, пришло «не дотянусь», далеко, а затем все заполонило присутствием ученика. Его сила и мощь в один миг окутали их обоих, а спустя еще невообразимо малое мгновение все вокруг закрыло неимоверно ласковым фиолетовым светом. Он был одновременно знакомым и нет. И именно в тот момент, когда Энакин уже было попытался понять, кто это, воцарившуюся во всех смыслах тишину разбил тихий, полный непоколебимой уверенности голос. «Он будет жить, ваша светлость. Помоги мне, Лернея, даруй свою силу здесь и сейчас, не дозволь оборваться сей жизни». И словно в ответ пространство пронизали миллиарды тончайших, наполненных теплом и жизнью нитей. Еще миг, и они оплели малыша в неведомый его, Энакина, пониманию кокон. И вот угасшее было солнышко чистой незамутненной силы вспыхнуло вспышкой сверхновой и, тихо пульсируя, вновь заняло свое место в ткани мироздания. Он будет жить, но... Кто ты? Курсант Его Величества Имперской Военной Академии, Авель Недар, ваша светлость... Тут же отрапортовал затянутый в черную с белыми, означавшими принадлежность к медицинской службе, вставками, форму юноша. «Я тот, что хранит жизнь. Ясно, я рад, что ты успел, что мы успели. Не беспокойся, все остальное я возьму на себя. Прошу простить мою дерзость, но меня куда больше моего исчезновения из казармы беспокоит малыш. Он, как бы это объяснить, он словно бы застрял между двух миров. Что ты имеешь в виду?» Несколько устало произнес потирающий переносицу Энакин. «Как бы это объяснить? Его тут не должно быть. Он не принадлежит этому миру. Но также он не сможет вернуться. Его не должно было быть. Он неправильный. Я не понимаю. Судя по всему, это мой клон. Никогда не думал, что джедай опустится до подобного. Не смогли получить ни меня, ни моего сына. Так, видимо, решили, что вырастет своего собственного избранного. Клон, это многое объясняет, но, ваша светлость, я, это же, что, вы ведь не человек, и, лично мне это никак не мешает. Так в том-то и дело, что вы это вы, у вас есть отец и мать, то, что вы не с ними, как и само то, что ваше рождение больше всего походит на целую спецоперацию, нежели на акт обычного родительства. Но для него-то ничего подобного не делалось. Ваш род покинул эту вселенную так давно, о, сила, что же они натворили? Да о чем ты вообще? Они призвали его, они нарушили ход событий. В этом мире нет иной линии эйлов, кроме вас и ваших детей. Дети – это дар. Те, что зовутся золотым родом, вовсе не так плодовиты, как те же люди. Дитя – это великий дар. К его рождению готовится, его ждут. Именно поэтому так тяжело клонировать одаренного. Сущность каждого уникальна. И если простых людей более чем в достатке, воплощай, как говорится, не хочу, то одаренных. Эти уроды, они украли его. Я ощущаю едва теплящуюся связь. Где-то там есть его родители и их дитя, что ни с того, ни с сего не проснулось в своей колыбели. Изумлению Энакина не было никакого предела, и словно по заказу в памяти всплыли выученные еще на Элизиуме постулаты. Теперь, когда вспомнил, стало совершенно понятным, почему всем без исключения воинам его, Энакина, расы буквально на подкорку записывают неспособность убить ребенка, принадлежащего к их расе. Дети – это неимоверно редкий, практически бесценный дар. И то, что у него их трое, так это лишь потому, что он неимоверно везуч, и сама сила благоволит ему. Остальным же порой и по 50 лет ждать, чтобы все звезды, все излучения и личные циклы сошлись, а иначе пшик. И вот где-то совершенно в другом мире на свет появился маленький, долгожданный малыш. Появился и практически тут же угас, всего на миг представив себе безутешных далеких где-то там родичей, Энакин передернулся и, понурив голову, прошептал: «Ты можешь его вернуть?» «Нет», — с печалью откликнулся вставший на колено парень. Он аккуратно придерживал светловолосого малыша под голову и тихо покачал головой. «Нет, ваша светлость, его уже вырвали из родного ему тела, заставили быть здесь, и я. Тогда просто подари ему жизнь, я возьму это решение на себя. Это мой род, он моя кровь, мой сын почувствовал его и попросил помочь, да будет так», — я сказал. Слова эхом отдались в силе, и где-то в ее глубине неизвестный обладатель таких же ярко-голубых глаз кивнул, подтверждая решение сына. Еще миг, и призрак материализовался рядом с понуро сидящим мужчиной. «А ты все топишь свое горе, Дайн, предок», — вскакивая на ноги, пробормотал обалдевший от столь неожиданного визита мужчина. Его жизнь вот уже практически 4 года, как пошла под откос. В тот самый день, что должен был стать его счастьем, день обернулся катастрофой. Его малыш, его долгожданное солнышко, пробыл с ними всего несколько часов. Он помнил, как только-только уложенный в колыбельку ребенок дернулся, неестественно выгнулся и затих. Сомнений в том, что произошла беда, у него не было, и, как оказалось, он был абсолютно прав. Целители лишь разводили руками, они не могли объяснить, что же именно случилось. С их точки зрения ребенок был полностью здоров, но по какой-то совершенно неведомой им причине его сущность ни с того ни с сего отделилась от тела. Но так как связь не оборвалась полностью, решили, что надо продолжать попытки. Уже позже, видя состояние жены, попросил оставить кристаллы поддержки. Целители с пониманием согласились, и так как причину происшедшего установить так и не удалось, то было принято решение о поддержании жизни искусственно. Ведь связь-то не оборвалась, а раз она есть, то есть и тот крохотный, практически нереальный, но тем не менее таки шанс. Не переживай и сделай уже то, что должно, дай своему сыну спокойную жизнь. Значит, он уже не очнется, — понуро пробормотал невесело повесивший голову Дайнел. И да, и нет. Отпусти его, и сам все увидишь. Я не понимаю, — запинаясь, пробормотал встрепенувшийся было мужчина. Вот только призрака уже и след простыл. Крайние его слова больно били по сердцу. Как, скажите, как отпустить? Легко сказать, гораздо проще, чем сделать. Металось в голове уже поднявшегося на ноги мужчины. А затем пришло понимание, и он опрометью бросился в детскую, туда, где все так же мирно вот уже почти 4 года не просыпается его сын. Его маленькое солнышко, его Кай, Каэл. Всего одна единственная улыбка, всего один день вместе. Ани, он все еще спит, Дайн, когда же он проснется? Тихо откликнулась практически угасшая в своей несбыточной надежде вновь увидеть своего сына живым любимая. Я все жду и жду, а он: что ты делаешь? Нет, не смей. Я делаю то, что должно. Наш сын все равно уже не с нами, Ани, предки даруют нам еще много детей, я верю, а сейчас его надо отпустить. Кай, солнышко мое, где бы ты ни был, знай, я люблю тебя, мы оба тебя любим, я верю, что ты найдешь свое счастье, ты только помни, твое имя Кай, Каэл, — на самое ухо прошептал Дайн, и в тот же миг единым порывом погасил все поддерживающие его сына кристаллы. Идем, Ани, я уверен, что предок не просто так приходил, идем, и если я прав, то он все еще будет там. Залы предков, как всегда, прекрасные и величественные, и именно в них здесь и сейчас сразу десяток хранителей собрались у одного конкретного кристалла. Монолит сиял неудержимой внутренней энергией, и это было по самой меньшей мере странно. Обычно кристалл вспыхивал и угасал, тем самым знаменуя рождение еще одного дитя рода. Иногда издавал грустный мелодичный звон, тем оповещая, что мир покинул один из близких. Но в этот раз совершенно не планировавшаяся вспышка не угасла, и это-то и было странно. Обсуждение уже велось полным ходом, когда кристалл рода Эл, наконец, погас, и вместе с его сиянием исчезла одна из крайних записей. Имя Каэла истончилось и внезапно пропало. Ни характерного скорбного звона, ничего. Все выглядело так, будто ребенок никогда и вовсе не появлялся на свет. И в этот же самый момент, как затих монолит, в залы предков буквально влетел Дайнел. «Значит, ты все же отпустил его», — утвердительно констатируя весьма очевидный факт, — произнес обернувшийся к вновь вошедшему старейший из хранителей. «Хотя странно, Почему малыш исчез, будто бы и не рождался? Смотрите! — воскликнул один из младших хранителей, первым увидевший, как вновь вспыхнул кристалл урода и, издавая мелодичный звон, изменил свою вязь. Все присутствующие одновременно уставились на начавшее проявляться чудо. Внезапно от основной линии рода, той, что шла от князя Итшила и его супруги, отросла новая, ранее никем невидимая ветвь. Еще миг и проявилось имя Инел, дата рождения, а следом вспыхнула связующая нить, указывая на наличие супруги из одного из древнейших родов дипломатов и переговорщиков. Этот род считался угасшим, но именно в этот миг давно потухший кристалл полыхнул всплеском силы, и словно бы пробуждаясь от векового сна, начал выводить кем-то заботливо составленную родословную. Ветви соединились, а затем от них отделились еще три, проявляя новые имена юных ныне живущих илов. Изумленные хранители во все глаза смотрели на небывалое чудо, а старейший из них, глухо простонав, совершенно неподобающе сделал жест рука-лицо. «Ну конечно же, как я мог забыть, малыш Эйн, проект наследия, значит, его время пришло. А это что? Смотрите, это же, но откуда?» Внимание всех вновь приковало к кристаллу рода Эл, а именно к странными круговыми линиями, проявившимся и связавшим словно бы из ниоткуда возникшую еще одну ветвь, а затем под ней вспыхнуло имя, Каэл и дата рождения, отставленная на почти 4 года назад. Причиной такой странности было то, что кристаллические структуры кристалла рода попросту не могли отобразить степень данного родства, то ли далекий правнук, то ли племянник, то ли и вовсе родной брат. В итоге связь отобразилась как регент-хранитель.